Глава 16. Никита. Она меня напугала. Соня так сильно меня напугала, что я просто не мог выпустить ее из своих рук. Когда она отключилась, на месте аварии появились спецслужбы, но машинам уже было не помочь. Огонь охватил железяки слишком быстро. Так что за первым взрывом почти сразу же последовали второй и третий. Чуть ли не бегом уносил Софью как можно дальше. Пыль попадала в глаза, царапала лицо, но меня заботило только ее состояние. Меня колотило. Действительно колотило. Мысль о том, что я могу ее потерять, затмевала разум. Именно из-за моего упрямства мы поехали сюда, а потому вина буквально пожирала меня изнутри. Но на самокопание просто не было времени. Невероятно нервничал, пока ее осматривали. Врачи проводили осмотр быстро. Пострадавших хоть и было немного, но у нескольких человек имелись переломы. Больше всего пострадала женщина из первой машины. Я видел торчащую из руки кость, когда помогал доставать ее. Такие воспоминания забываются не скоро. Первый осмотр не показал существенных травм, которые можно было бы диагностировать без соответствующей аппаратуры. Больше всего я переживал за Сонины глаза, но фельдшер успокоил меня, сказав, что все в порядке. Соню даже привели в чувство, прежде чем отправить в больницу. Но меня с собой сотрудники скорой брать не хотели. Пришлось выгрызать себе место всеми правдами и неправдами, заявляя, что я муж этой девушки. Слава богу, что никто не стал углубляться в подробности и просить предоставить меня документы. Строго говоря, у нас-то и документов как таковых с собой не имелось. Мы специально оставили их в номере, чтобы, если попадем в передрягу, не испортить, потому что восстановить их будет проблематично. Путь до ближайшей больницы я запросто мог бы приравнять к аду. Держал Соню за руку, пытался с ней говорить, улыбался, убеждая ее в том, что все будет хорошо. Но сам едва ли не содрогался от страха. Кровь из носа ей остановили, но девушка по-прежнему выглядела бледной. Да и разговаривать со мной она не могла. Удерживала пакет со льдом, приложив его к лицу. В больнице тоже дела обстояли не так радужно. Я ждал почти 2 часа, доставая всех проходящих мимо медсестер и другой персонал. Перечитал все стенды, переговорил с отцом, ставя его в курс нашего общего дела и того, что с нами здесь приключилось. Дозвониться до главы совета директоров, который проводил свой отпуск с семьей в Бель-Эйр, у отца пока не получалось. Я надеялся, что им удалось вовремя эвакуироваться. Пусть я и не знал этого человека лично, но такие катастрофы — это всегда трагедии, в которых гибнет множество людей. «Ты как?» Тут же поднялся я на ноги, едва Соня появилась в холле больницы. «Жить буду. Возможно, даже долго и счастливо», — попыталась она улыбнуться, но почти сразу же скривилась. «А нос?» — взволнованно прикоснулся я к ее лицу. «Ничего страшного, но ощущения не из приятных. Небольшой отек. Если повезет, даже синяка не будет», — оптимистично заявила она. «Я больше испугалась, если честно. Ну и давление резко подскочило. Но мне его выровняли, потому и долго так. Ждали, пока придет в норму». Услышав все это, я с облегчением выдохнул и крепко обнял Соню, даже не подозревая, что могу волноваться за кого-то так сильно. Раньше самым важным человеком в моей жизни была мать. На втором месте стоял отец. Но совсем не потому, что я его меньше любил. Нет, обоих родителей я любил одинаково сильно. Но отец всегда казался мне несгибаемым, сильным человеком, а потому и волновался я за него меньше. Теперь же появился еще один человек, мысли о котором могут свести меня с ума. «Ну все, все!» — засмущавшись, отстранилась Соня. «Можно нам вернуться в отель? Я слышала, что ветер к вечеру усилится. Лучше переждать непогоду в отеле». Добираться обратно до отеля пришлось на такси. Таксисты никак не хотели ехать за нами, а потому пришлось увеличивать тариф, чтобы нас, наконец, забрали. Непогода действительно превращалась в кошмар вселенского масштаба. И я переживал за наше дальнейшее пребывание здесь. С таким ветром аэропорты навряд ли работают. А значит, нам отсюда просто не улететь. Предстояло еще разобраться с арендованной машиной. Но за эту сторону наших неприятных приключений я вообще не переживал. Главное, что остались живы и никаких серьезных травм не получили. В договоре аренды черным по белому было указано, что страховка полная. Поэтому разбираться со страховой компанией буду уже не я, а организация-арендодатель. Полицейский аварию зафиксировал. Отсутствие нашей вины указал. Так что сейчас самое важное — прийти в себя. Держал Сонину ладошку в своих руках, то и дело поглаживая ее пальцы. Пытался успокоить, показать, что нам не о чем переживать. Но снесенные заборы, оборванные линии электропередач и поваленные деревья энтузиазма не добавляли, как и бегающие по холлу сотрудники ресепшн. «Что происходит?» — поймал я одну из девушек, вставая у нее на пути. «Вам не о чем волноваться», — начала она заученную речь, хотя взгляд ее выглядел перепуганным. «Мы на всякий случай готовим убежище в подвале отеля. В случае опасности мы оповестим всех гостей об эвакуации. Главное, сохраняйте спокойствие. Все будет хорошо». «Что она сказала?» — спросила Соня, провожая убегающую девушку обеспокоенным взглядом. «Сказала, что бассейном временно пользоваться нельзя. Но мы ведь и не собирались. Правда?»